«Ах, если бы твои слова были правдой!» — в отчаянии воскликнул я. В Риме однажды уже был случай, когда один гражданин согласился на обрезание из-за любви к дочери одного богатого иудея и оказался под вашим игом. Думаю, что путь к Иисусу из Назарета стоит больше самой красивой женщины и самого богатого приданого. Чтобы отыскать его царство, я был бы готов на все. Однако что-то во мне противится этому, и я не могу поверить. Ты сам сказал, что пользуешься старой мерой, не сумев постичь новую. Матфей укутался в плащ, накрывшись им с головой, и растворился во мраке лестничной площадки, увлекая за собой Закхея. Никто из них не пожелал мне мира. После их ухода мной овладело такое отчаяние, что я рухнул на постель с жаждой смерти. Обхватив голову руками, я размышлял над тем, кто я таков и как мог докатиться до подобного. Я подумал, что лучше бежать из этого фантасмагорического города, которым правит божество без образа, где все происходит не так, как везде. Мне не доверяли, отторгали меня, потому что я римлянин. Поразительное царство Иисуса существует не для меня. А что, если отправиться в Кесарию, римский город? Там я мог бы развлечься, посещая театр и цирк или играя на скачках. Там я мог бы найти предостаточно увеселения. Тогда я увидел себя таким, каким стану много лет спустя. Это был человек с тучным телом, обрезглыми щеками, лысым черепом, постоянно и упрямо повторяющий один и тот же бесконечный рассказ, лежа в испачканной вином тунике в окружении флейтистов и куртизанок, которые пытаются разбудить его угасшие чувства. Таковым было бы мое будущее, если бы я вернулся к прежнему. А затем огонь костра, пепел и мрак. Это зрелище, оказавшись намного страшнее и отвратительнее той картины, которую рисовала мне моё возмущение. Последовать этим путем было в моей власти, однако я не решился так поступить. Теперь мне была предоставлена другая возможность, из-за которой я отправился из Александрии в Яффу, из Яффы на холм казни у ворот Иерусалима, а затем побывал в опустевшей могиле. Никто не может отнять у меня этой истины. Постепенно я убедился в том, что все это было не случайно, а произошло со мной с определенной целью, чтобы я стал свидетелем того, чего еще никогда не бывало в этом мире. С тех пор, как он воскрес, его царство находится на земле. В безутешном одиночестве, во мраке заколдованного города, мне казалось, что его царство совсем близко. Достаточно лишь протянуть руку, сделать первый шаг, получить внутренний толчок. Я испытывал непреодолимое искушение призвать себе на помощь Иисуса, Божьего Сына. Однако, будучи чужестранцем, не решался прибегнуть к его всемогущему имени. В голове у меня проскочила мысль и удивила меня настолько, что я совершенно пораженный вскочил с места. Если бы его ученики, вместо того, чтобы сторониться, допустили меня к себе, стали бы передавать свое учение и попытались бы убедить в творимых им чудесах и его воскресении, тогда мной могли бы овладеть сомнения, дух противоречия, я не переставал бы засыпать их не имеющими отношения к делу вопросами, пытаясь заставить противоречить друг другу. Вместо этого их полная враждебность и отчужденность заставили меня так убежденно верить в существование царства и воскресение назаретянина, что теперь у меня в мыслях не было ни малейшего сомнения в этих невероятных событиях, которые я признаю за истину. Что же касается учеников, то они за одним разом получили слишком многое, чтобы суметь воспринять его, тогда как я, по сравнению с ними, получил лишь самую малость, всего лишь ничтожную песчинку. В светильнике закончилось масло, его огонек запрыгал, стал голубым и погас, распространяя запах гари. Я не ощутил никакого страха перед темнотой или одиночеством, как это иногда бывает, когда гаснет светильник. Я закрыл глаза, и темнота отступила. Я вспомнил садовника и услышал, как он прошептал мне на ухо: «Я знаю своих, и свои знают меня».